Глава 8. Разговоры. Назад мы прибыли часов за 7 до официального завершения времени испытания. На этот раз ни у кого из нас даже мысли не появилось поспешить и доложить о произошедшем. Просто написали рапорт и отправились на занятия. Раз уж мы вернулись пораньше, то почему бы и нет? Будет надо, позовут. Если то, что ты делаешь, никому не нужно, то и желание делать это хорошо пропадает очень быстро. А вот если есть человек, пусть даже стоящий над душой, отслеживающий каждый твой шаг, то сразу все наоборот. И дело не в том, что тебя контролирует, а в том, что ты понимаешь, для кого стараешься, кому нужен тот результат, которого ты добиваешься. Что тебя не только отругают за неудачи, но и похвалят за успехи. Мне пришлось задержаться немного дольше. Писал отдельную объяснительную за утерянную карту. Интересно, а за бюрократию можно получить отдельное достижение? А потом день вошел в привычный ритм. На теории по тактике обсуждали защитные построения. «Почему не используют полностью защитное построение 6.0?» Стоило стрелкам на часах отмерить начало занятия, как профессор Карс начал разбор темы, отданной на домашнее изучение. И неважно, что еще не все собрались, он явно не привык тратить зря ни секунды отведенного ему времени. А опаздывающим я бы не позавидовал. Уж очень не похож Гюстав на всепрощающего человека. Потому что обязательно нужен лидер для координации действий отряда. Если он будет полноценно участвовать в манипуляциях с картами наравне с остальными членами отряда, то может пропустить критичные изменения внешней обстановки. На этот раз отвечать досталось Семену Пыкину, командиру одного из наших отрядов и очень неслабому медику. «Все верно. А какое построение вы бы использовали против сильного одиночного противника? Например, командира демонов?» Тут мы все дружно переглянулись. 1-4-1. Один лидер, один полностью в защите, четверо на подхвате, под управлением лидера. «Почему не, скажем, 5-1?» «Такое построение подходит против многочисленного, но слабого противника. Тогда каждый из членов отряда держит свой сектор, и все. В случае же с сильным противником велика вероятность, что его атака может пробить одиночный и даже двойной щит. Таким образом, задача лидера — скомбинировать силы вспомогательной четверки так, чтобы ослабить атаку, и основной щит мог ее удержать». «Прекрасный ответ!» К боевой физике появился отряд Кирилла, пропустивший предыдущие занятия. Судя по отсутствию вопросов или громких заявлений, им все-таки удалось вернуться по-тихому или договориться замять это дело. Профессор Микков, как и Карс, тоже начал сразу с места в карьер. «Представьте, что у вас в отряде осталось 3 дееспособные карты — огонь, вода и ветер. А против вас стоит мастер яда, по силе превосходящий вас всех вместе взятых. Как можно остановить его атаку?» «Комбинацией». «Ну давайте, не будем совсем уж фантазировать и попробуем поработать с задачей, исходя из вашего текущего уровня. У кого-нибудь, кроме Арпи, есть еще варианты?» «У меня». «Давай, Эмма, я тебя слушаю». «Испаряем огнем часть яда». «Стоп!» Профессор довольно резко оборвал ее на полуслове. «Как же это ты собралась испарить часть более сильного заклинания? Если бы разница была невелика, то да. А тут он сильнее вас троих. Ты потратила зря время, и твой отряд погиб. Кто еще?» «Теперь, наверное, моя очередь». Эмма села красная, как помидор после отповеди профессора, так что, видимо, пришло время постоять за честь отряда. «Я бы испарил. Ну, я же только что объяснил, почему это не сработает». Теперь покраснел уже профессор, но нет смущения от ярости. «Но я буду испарять не яд, а водяную атаку своего напарника». «Интересно, продолжайте». «Горячий пар вступит в химическую реакцию с ядом. Если повезет, при реакции выделится дополнительное тепло, которое можно будет использовать при атаке. Если нет, ветер сможет сдуть потерявшие силу ядовитые пары». «Не идеально. Но, например, с циркониевыми ядами работало бы, а их используют многие демоны. Остается, конечно, вопрос температуры пара. Ее нужно будет поднять почти до 1000 градусов, а это не каждый сможет. Но тут я сам виноват, не задал более точно стартовые условия». «Так вы принимаете мой ответ?» «Да». Профессор недовольно поджал губы, но все-таки согласился. «И даже предлагаю попробовать это на практике. Так уж получилось, что у меня есть карта яда, и мне нужны 3 добровольца в стихиях огня, воды и ветра». «О, черт. Похоже, я ошибался, когда думал, что занятия после испытания будут непростыми. Они будут очень непростыми. По-моему, за нас взялись с двойным усердием. Сегодня будет очень долгий день. А вот на боевую химию к профессору Мейстер я так и не попал. На планшет пришло приглашение на личную встречу с ректором. Что ж, на этот раз хоть не в допросной будем общаться. И хочется надеяться, теперь обойдемся без наказаний. Вроде ведь и не виноват. Но ведь если надо, найдут за что. Планшет нарисовал схему пути к нужному кабинету, по пути добавив, впрочем, и сразу же отобрав, доступ к перемещению внутренним горизонтальным лифтом. Так что добрался я очень быстро. Видно, Михаил не хотел терять зря время. Но в кабинете его не было. А в знакомом мне по прошлой встрече кресле сидел мужчина лет 50 в дорогом костюме и со строгим резким лицом. Странно знакомые черты, где-то я совсем недавно их видел. При виде меня губы сложились в явно непривычную для него улыбку. «Мы с Михаилом старые знакомые, так что он согласился пустить меня сюда, чтобы мы смогли поговорить, не придавая этот факт ненужной огласке. Видел твой последний рапорт. Очень интересно. Ну, впрочем, я не по этому поводу и даже не посчитал нужным представиться. Ну ничего, я же не гордый. И что ж такого важного хочет знаменитый премьер-министр Соболев обсудить с простым курсантом Академии? Не хами!» Резкий голос буквально впечатал меня в кресло, а Соболев уже продолжал, вернувшись к стилю «добрый дядюшка». «Не буду скрывать, ты меня заинтересовал. Твоя скорость роста просто феноменальна. Но ведь дело не только в этом. Ты и свой отряд тащишь за собой. Каждый из них, несмотря на изначально средние показатели, сейчас находится среди лучших курсантов своего уровня. Между тобой и моим сыном были какие-то недопонимания, но мне бы хотелось, чтобы ты забыл старые обиды и поддержал его. Нам нужны надежные и перспективные люди, а я, в свою очередь, обеспечу тебе финансовую поддержку и новые возможности для развития. Как все просто». Я уже не весь что подумал. Оказывается, папа решил разрулить школьные проблемы сыночка. Все инстинкты кричат, что с этим человеком нельзя шутить и нужно сразу соглашаться. Но опыт говорит, что нужно попробовать хоть чуть-чуть повысить ставки. Тем более играть особо не придется. Я не буду помогать вам в ваших играх. И так из-за них только чудом пока еще никто не пострадал. В глазах просто потемнело, стоило только начать говорить то, что накипело в душе за последнее время. Как же мне все надоело, почему не может быть просто, как в сказках в детстве? Пришел, убил дракона, и все стали жить долго и счастливо. Да я бы этого дракона не то что убил, я бы его даже вывел, откормил, научил бы паре приемчиков и только потом прикончил. И так сколько угодно раз, но ведь не поможет. Да сядь ты! И откуда такие идеалисты на мою голову берутся? Черт, не надо переигрывать. Сам же все время попрекаю за это Арамиса и знаю, как это раздражает. Теперь можно собраться и выслушать, как взрослый и серьезный человек. Иначе, чувствую, меня взвесят, оценят и признают непригодным к использованию. А мне бы хотелось информацию получить. И этот человек явно готов ей со мной поделиться. Включаем режим истеричного подростка. Эх, как бы хотелось избавиться от него навсегда. Прошу прощения, я готов вас выслушать. Соболев посмотрел на меня с некоторым удивлением и продолжил. «Рад, что избавил меня от необходимости выслушивать детские истерики. Но сначала хочу разрешить возникшие между нами недоразумения. Ты знаешь, что у России есть золотая карта иллюзий, у которой пока что нет хозяина?» «Нет. Значит, за эти 2 года мы смогли получить только 1 золотую карту». «А знаешь, что никого из наших золотых карт нельзя допускать к управлению людьми на государственном уровне?» «Нет». Что за резкая смена темы разговора? Но почему? Некоторые, как Ирина, психически неуравновешены. Другие, как Михаил, просто не хотят взваливать на себя ответственность такого уровня. А нам нужен этот лидер, иначе некому будет представлять интересы России. Вот. А я думал, коррупция. Но это только за границей принято жертвовать людьми ради денег. У нас все делают из патриотизма. Даже приятно как-то стало. Оказывается, после слов Эммы про грязь и коррупцию в сердце появился тонкий ледок. Так вот, теперь он растаял. Хотя с точки зрения проблем для обычного человека разницы никакой. И вы хотите вырастить такого человека из своего сына? Снять ему все замки и передать подходящую карту? Но зачем все эти сложности? Если нужна золотая карта для видимости, можно было бы договориться с Игорем или Арменом, а настоящие дела взять на себя». Простите, если я немного резко выражаю свои мысли. Ничего страшного. Хотя интересно, что ты так практично воспринимаешь наши золотые карты воды и света. Большинство курсантов относятся к ним с восхищением. Осторожнее, надо быть осторожнее. Не надо вызывать лишних вопросов. Так вот, фиктивный руководитель здесь не подойдет. Нам стали встречаться новые виды демонов. Они могут разговаривать. Что, кстати, косвенно подтверждает полученную от тебя информацию. Но идут на контакт только с золотыми картами. Остальные для них слишком слабы и недостойны общения. Поэтому нам нужен человек, достаточно подготовленный и достойный доверия, чтобы суметь провести без поддержки хотя бы один раунд переговоров. Как ты понимаешь, демоны не люди и не будут воспринимать как достойного человека того, кто не сможет самостоятельно принять решение. А доверить такое право мы могли бы не каждому. И Кирилл один из немногих, кто мог бы его заслужить. Но почему бы просто не прокачать его в домашних условиях, организовать полигон, обеспечить условия для снятия замков? К чему вся эта история с Академией? Тут, конечно, не обычная армия, но при индивидуальном обучении, уверен, можно было добиться гораздо большего. А здесь в игру вступает второй фактор. Пока можно не спешить выстраивать отношения с демонами, я и решил уговорить президента разрешить не просто прокачать нужного нам человека, но и подготовить ему социальную легенду и необходимые условия для политической карьеры. То есть все-таки личные мотивы. На этот раз я сделал вид, что все-таки смог себя сдержать и не сорваться. «Ну что тебе все не имется?» На этот раз премьер-министр выглядел как обычный старый и уставший человек. Раньше нам не доводилось пересекаться, но слышал, как о нем отзывались. Некоторые хорошо, некоторые не очень, но абсолютно все говорили с уважением. «Простите». «Не стоит извиняться, если не считаешь себя неправым». «А ты ведь не считаешь. Раз уж я трачу на тебя свое время, последнее, что бы мне хотелось получить в ответ, это вежливые реверансы. У меня осталось не так много времени до вертолета, но думаю, что мы успеем договорить». «Ты слышал о разделении на сектора по странам в Инферно?» «Я-то, конечно, слышал. Но вот не припомню, чтобы такая информация мне встречалась в открытом доступе». «Нет». «Неудивительно. Стараемся эту информацию не афишировать». «Правильный ответ. Очко в мою пользу». «Когда мы захватили стартовый полигон в Инферно, то не смогли договориться о едином командовании, и страны-участники поделили диаметр круга в зависимости от количества золотых карт». Кому-то больше, кому-то меньше. А потом мы все начали наступление, каждый по своему направлению. Каждый день новые территории. Это было похоже на помешательство. Но оно быстро пошло на спад. Там ничего не было. Ни полезных ископаемых, ни каких-то редких артефактов. Ага, только души, которые говорили нам спасибо, прежде чем окончательно покинуть этот мир. Но это же такие мелочи. Чувство доверия, до этого неосознанно заставившее меня тянуться к этому человеку, как-то просто и буднично растворилось в воздухе. И мне пришлось постараться, чтобы никак внешне это не показать. Соболев тем временем продолжал. Но через неделю один из отрядов выбил из группы диких демонов первую карту. И Инферно сразу же из престижного и перспективного, но при этом не очень нужного направления, как космос, например, сразу же превратилось в цель номер один. «А те карты, что были собраны по всей стране, разве их недостаточно?» «Да, как только мы развернули сеть контроля, мы сразу предложили всем владельцам карт или перейти на службу вооруженной силы, или сдать карту за соответствующую, и я тебе скажу, немалую компенсацию. Многие выбрали второй путь, и такие, как ты, сейчас обучаются на этих картах. У нас в стране достаточно возможностей, чтобы дать нашим гражданам возможность выбрать свой путь. Но в любом случае, это был конечный ресурс. И если бы кто-то один получил доступ к его источнику, то это могло бы раз и навсегда поменять расклад сил на международной арене». «Я понял про сектора и зачем мы туда полезли. Но не понимаю, как это относится к вашей просьбе. Сейчас поймешь. По мере нашего наступления протяженность границы росла. Мы открывали доступ в Инферно новым и новым странам, чтобы снизить нагрузку и выделить им их участок фронта. Но с каждым днем проблем становилось все больше. Это и изначально не выглядело очень хорошей идеей, но теперь может обернуться не просто неудобствами, но даже провалом. Уже сейчас через стыки фронтов к нам в тыл пробираются отряды демонов, а мы не можем ничего сделать». «Так вот как Энн и Лулу оказались так далеко от передовой, и их никто не заметил». И сейчас крепнет мнение, что всем странам нужно сформировать единый штаб по контролю деятельности в Инферно». «А единый штаб — это значит единый главнокомандующий?» «Точно. Сейчас самый сильный кандидат у Англии — Натаниэль. Но многие недовольны их агрессивной политикой и готовы поддержать любую другую приемлемую кандидатуру». «И вы ее хотите вырастить из Кирилла? Если это будет сулить неприятности нашему огненному мальчику, я с вами, господин премьер-министр». «Да. У нас есть около года, пока будет проведена вся организационная работа. За это время он сможет получить необходимый уровень. И я тебя уверяю, в глазах наших партнеров человек, прошедший всю современную школу борьбы с демонами, понимающий, на что способны рядовые бойцы, имеющий поддержку сильной и, главное, консервативной державы, будет выглядеть очень привлекательно». «Значит, опять ради страны?» «Да. Как бы глупо это ни звучало для некоторых, я патриот. И для меня Родина — это не пустой звук». «Как бы глупо это ни звучало уже с моей стороны, но здесь я готов ему поверить. Хотел спросить еще про ваше нулевое испытание. Там были кое-какие странности». «А вот это уже детали, и их тебе знать не обязательно. Ты готов оказать поддержку Кириллу?» «Да. Но на еще один вопрос я бы все-таки хотел получить ответ. Почему я? Почему вы приехали из Москвы сюда ко мне и сейчас тратите время сначала на то, чтобы успокоить, потом, чтобы рассказать секретные и не очень факты и склонить на свою сторону? Что во мне такого особенного?» Получив от меня согласие, Соболев, похоже, решил меня игнорировать. Встал, разгладил рукава пиджака и пошел к выходу. И он думает, что после этого я сдержу слово. Хотя ведь сдержу. Я ведь тоже немного патриот. Тут Соболев замедлился и, уже выходя из комнаты, бросил напоследок: «Был рад познакомиться. И помнишь, я говорил, что демоны общаются только с обладателями золотых карт? Есть одно исключение». Больше он ничего не сказал. Но я уже все понял сам. Демоны общаются с обладателями золотых карт. И со мной. Видимо, это достаточно веский аргумент для того, чтобы приехать и лично пообщаться с таким странным человеком, даже для премьер-министра. А день тем временем и не думал заканчиваться. Стоило мне выйти из кабинета, как меня догнало сообщение с сигналом срочного построения. И вот, как в первый день, мы все опять стоим на центральном плацу Академии. Кто-то радостно улыбается, кто-то, наоборот, недоволен, что его оторвали от занятий. Вот группа людей с подпалинами на форме, у них явно было практическое занятие. А у этих под формой что-то обтягивающее и блестящее. Интересно, откуда они? Если это форма с танцевального факультатива, то я сделал в свое время правильный выбор. «Курсанты!» Михаила опять не было, и слово взял показавшийся мне еще в первый раз подозрительным мужчина в очках. «На сегодняшнем испытании команды «Отверженные» был поставлен новый рекорд по скорости получения медных карт. Они уже сняли замок 20 уровня всего за 21 день. Отверженные! Два шага вперед! Строй! Поздравим братьев по оружию! Ура!» Выглядело довольно искренне, так и любимчиками стать недолго. «Начиная со следующей недели, отряд «Отверженные» получает право принимать участие в регулярном патрулировании второй линии российского сектора и получать компенсацию за полученные трофеи. График патрулирования будет скинут на ваши планшеты, всем ознакомиться и подтвердить. А сейчас подготовиться к получению новых карт». Кажется, замолчали не только все курсанты в строю. Перестала капать вода с подоконников после ночного дождя. Перестали гудеть от пропускаемой через них энергии линии защиты Академии. Вроде что такое медная карта после того, как держал в руках золотую? После того, как получил уже одну с демона? Но все равно мгновение захватило, и не получалось даже вдохнуть. «Медная карта Камень Гор!» Первым стоит Виталий, и ему раньше остальных вручают новую карту. «Камень Гор — это хорошо. С нее получается хорошо внедрять в щиты драгоценные камни для фокусировки силы». «Красная медная карта Снежной Бури!» Личная карта семьи Андерсон передается в руки ее достойной представительницы. «Цвет у карты — это большая редкость. Впрочем, неудивительно, что у них хватило на такое денег и связей, раз они родственники с Лэнгли. Красный обозначает сродство со стихией огня. так что сможем отработать новые интересные комбинации. Медная карта свежего северного ветра. Насколько я помню, по шкале Бофорта это 5 баллов. Конечно, не максимальные 12, но и не тройка, которая раньше была у Сергея. Медная карта светового потока. А вот это не очень. Арамис у нас обычно в защите, а такая карта направлена на концентрацию стихий в одной точке. Ну да, что-нибудь придумаем. Про карту командира отряда хочу сказать несколько слов. Так как был поставлен рекорд по времени получения медной карты, и при этом была добыта важная информация, то было решено выделить карту из личных запасов ректора. Он хоть и не смог присутствовать, просил передать, что верит в курсанта Рокова, и что такими темпами тот очень быстро вырастет. Так что не стоит привыкать к специализированным картам. «Медная карта огня!» Строй опять взорвался криком «Ура!» И мне, если честно, тоже хотелось закричать от радости. Карта без специализации — это очень круто. Обычно начальная карта — это какая-то стихия. Медная карта такого же вида становится сильнее, но при этом ее направленность сужается. Серебряная еще сильнее, но это сила буквально одной-двух операций. И потом, изучив силу своей стихии как можно глубже на серебряном уровне, владелец карты может получить доступ к золоту, вновь открывая весь спектр возможностей. Мне же досталась карта с новым уровнем силы, но без новых ограничений. И откуда у Михаила такая редкость? Вечером перед сном выдалось пару минут обсудить все произошедшее за последнее время. Но первым делом я поделился результатами разговора с Соболевым, не став, правда, акцентировать внимание на моей особенности в общении с демонами и политических деталях. Все-таки Эмма англичанка, хоть и в нашем отряде, и выкладывать ей планы, направленные в том числе и против ее страны, мне кажется, не стоит. Так что теперь мы помогаем Кириллу, а его папа помогает нам. «Надо понимать, твоя карта — это его первый взнос в фонд нашей дружбы?» Голос Эммы просто сочился ядом. «Знаешь, порой я тебя не могу понять, но ты как герой из пьесы Шекспира, то в тебе просыпается что-то такое мелочное и животное. Наверное, это все пережитки вашего коммунистического прошлого». «О боги! Эта женщина меня просто с ума сведет. Что у вас, иностранцев, за привычка мешать в кучу совершенно несовместимые вещи? Может, проще признать, что ты чего-то не знаешь, чем найти первое попавшееся оправдание, каким бы глупым оно ни было?» «А я что-то не знаю?» Увидев, как почти все вновь начали прислушиваться к нашему разговору, еще недавно почти полностью потеряв к нему интерес, стало понятно, что какую-то недосказанность в моем рассказе уловил каждый в отряде, но не посчитал необходимым спрашивать. Неужели они так доверяют? «Кстати, а ректор не вызывал по поводу второго говорящего демона?» Арамис в своем стиле изящно попытался перевести тему. «Нет, но рапорт на его имя отправлен, так что если захочет, он в любой момент может нас вызвать». «Я его, кстати, сегодня не видела». «Я...» «Ладно, хватит сплетничать. Надо выспаться. На этой неделе нам нужно очень хорошо потренироваться, если мы не хотим опозориться на нашем первом же патрулировании». «А еще нужно не забыть устроить вечеринку, отметить наш первый патруль». Сквозь зевоту пробормотала Эмма, закрывая дверь в свою половину. И мы усиленно готовились всю следующую неделю. Так что, когда в следующий раз мы прошли через портал, все пятеро чувствовали себя готовыми к любой опасности. На этот раз мы не одиночки, которые должны рискнуть жизнью и отбиваться руками и ногами от костлявой старухи, если хотят перебраться на следующий уровень. Мы — часть российской армии, может, не самой многочисленной, и не лучше всех оснащенной, но точно самой опытной и боеспособной. Если на каком-то из направлений нужна помощь, все знают, где ее можно быстрее всего получить качественно, надежно, недорого. Стране нужно влияние, солдатам нужен опыт. Как здорово, что это можно совмещать. Все не могу поверить. Впервые за 2 года я на настоящей боевой операции. Неужели я скучал по этому? Проверить связь. Ветер здесь. Камень здесь. Свет здесь. Буря здесь. Огонь здесь. Мне говорить не обязательно, но не хочется портить момент. Держим строй. Связь с базой каждые 30 минут. И в тот же миг связь пропала. Вокруг нас закружилась водная стена. На ее стенах причудливым узором заблестели солнечные блики. Откуда здесь солнце? Этот свет как будто гипнотизирует. Сознание начало медленно засыпать. «Ментальная атака не прошла». Весь отряд погрузился в сон, а передо мной стояла Элулу. «Я ждала тебя». «Ты рассказала обо мне, повелительнице?» «Главное — спокойствие. Надо постараться взять разговор в свои руки. Она пока никого не убила. Если повести себя правильно, то никого и не убьет. Единственное, что радует, теперь я хотя бы понимаю, что она каждый раз проходит первую линию с их хваленой системой контроля». «Да, и она сказала, что твоя жизнь должна прекратиться». «Вот черт». «Но сначала я хочу кое-что проверить». «Что?» Пауза затянулась. Видно, что демоница сомневается в своем решении. «Если я ошиблась, то приказ повелительницы будет выполнен». Что за привычка говорить загадками? В этот момент она что-то сделала, и костяная маска, защищающая голову, пропала, а за ней оказалось вполне человеческое лицо. Короткие черные волосы, в которых проглядывают два костяных гребня, пухлые губы и немного раскосые глаза, широкое лицо и оттопыренные уши. Помнится, у какого-то народа было поверье, что это обозначает мудрость. И тут она впилась мне в губы яростным поцелуем. Язык с силой разжал не ожидавший этого зубы и ворвался внутрь. «Нет!» Желание прекратить появилось и тут же пропало. «Похоже, в слюне у нее какие-то сильнодействующие феромоны», — мелькнула мысль. И разум тоже занял наблюдательную позицию. Ментальная атака прошла успешно. В отличие от маски, доспехи она снимать не собиралась. Тело упирались в жесткие ребра костяного доспеха, но почему-то это только еще сильнее возбуждало. Тела переплелись и упали на землю. Нечеловечески сильные руки прижали мое тело к ее, а инстинкты рефлекторно нарастили броню на спине, воспользовавшись картой трансформации. Стоило только заметить огромные когти на ее пальцах. Вовремя, и, похоже, ее плющит не меньше, чем меня. Под скрежет когтей металл на секунду вернулось сознание и тут же потонуло вновь под ее яростный рык, который, тем не менее, не помешал нашим губам впиваться и не терять друг друга ни на мгновение. Поцелуй длился и длился, все продолжало восприниматься отстраненно, и воспоминания остались лишь урывками. Вот на кончиках пальцев опять появляются острейшие когти, и почти впились теперь уже в сердце. Но на их пути встает инстинктивно активированный кусок нагрудного доспеха. Следующая вспышка, зубы удлиняются, и поцелуй в шею почти превращается в укус, но опять на защиту моего тела встает броня. Следующая вспышка, на Элулу становится все меньше элементов костяного доспеха, ее кожа такая бархатная и нежная, и наоборот, все больше элементов брони появляется на мне, и уже мой доспех вдавливается в ее мягкое и податливое тело, как будто рыцарь, вернувшись из похода, решил по-быстрому овладеть встречающей его женой. Женой? Овладеть? Мне наконец-то удается привести мысли в порядок, когда Элулу стояла передо мной полностью голая. «Прекращай!» «И зачем я это делаю? Вот же она, совсем рядом и совсем не против. А у меня так давно не было женщины. Неужели настолько давно, что и демон сойдет? Или я уже не воспринимаю ее как чужую? Твои ментальные штучки больше на меня не действуют». «Так и должно быть. Если бы ты оказался недостаточно силен, чтобы выдержать хоть немного страсти демона, то нам бы не о чем было разговаривать». «А теперь?» «Теперь я вижу, что в тебе откуда-то есть частичка магии Лилу. А значит, у тебя есть возможность стать повелителем или одним из нас, хранителей миров». «Хранителей? Что за бред? Они считают себя хранителями? Демоны?» «Мир-прародитель давно умер». Но все новые миры все равно имеют на него выход. И рано или поздно каждая цивилизация открывает туда проход. Кто-то с помощью технологии, кто-то с помощью магии. А потом находят другие миры. Кажется, я начинаю подозревать, к чему она ведет. Но все живые существа устроены одинаково. Они не могут жить в вечном мире. И если этот проход открыть, рано или поздно вспыхнет война. Война на уничтожение. Каждый против каждого, пока не победит кто-то один. И мы, демоны, предназначены, чтобы это предотвратить. Выход каждого из миров к миру-прародителю прикрывает один из повелителей. И стоит местной цивилизации открыть его, как он должен отбить у них всякое желание соваться туда, раз и навсегда. На ней уже снова доспех, а в глазах я вижу, как отражается когда-то пролитая кровь. Иначе почему они еще могут быть такими красными? «Но на нас архидемон напал сам. Такое тоже бывает. Если в соседнем мире происходит что-то опасное, то задача повелителя с этим разобраться. У вас же перед ним что-то странное произошло? Еще как. У нас появились карты. Но все равно это так сложно принять. В ее картине мира все перевернуто с ног на голову. А что теперь, когда мы убили повелителя? Не может же быть, что такое произошло впервые? Да, такое и раньше бывало. Теперь территорию напротив вашего мира или поглотит другой повелитель, решив проблему. Это она на свою Лилиту намекает. Решит проблему? Это значит, разберется с людьми? Так, спокойно. Чувствую, есть еще вариант. Или кто-то из местных жителей откроет себе новую силу и сам станет повелителем. Говорят, что Лилу и Лилиту как раз когда-то были жителями вашего мира, но потом смогли стать хранителями, превратившись для своих бывших друзей в воплощение зла. И ты рассчитываешь, что я повторю их путь? Я говорю, что ты можешь это сделать. Не обязательно, но можешь. И если ты выберешь этот путь, новому повелителю понадобятся генералы. И я рассчитываю, что ты теперь знаешь, где взять первого. Просто позови меня по имени. Получена уникальная способность. Вызов Элулу Меш. Условия. Только в Инферно. Одноразовое. Что-то мне все это не нравится. Еще один человек, вернее, совсем не человек, который хочет меня использовать. При этом мое согласие явно последнее, что их всех интересует. Нужно срочно становиться сильнее, иначе от роли пешки мне не избавиться. Останется только надеяться, что пожертвуют мной не очень скоро. Остановиться демоном? Нет уж, увольте.